Приемщика важна общая доходность, то есть доходность к погашению. Если я к текущей доходности добавлю еще сумму, которая мне предстоит на момент погашения облигационного займа отдать, а я же номинал должен вернуть, тогда вот эта совокупная стоимость и будет давать доходность к погашению. Общая формула, вот обратите внимание на этот слайд, выглядит очень просто. Сумма на период, за период, допустим, N лет, ну пусть это будет пятилетний, модный сегодня срок облигационных заимствований в России. Вот сумма и компонент состоящих из 5 лет, купонный доход, деленный единиц, плюс ставка, требуемой нормы доходности. Знаменатель – это и есть дисконтный множитель. Вот я специально вам в конспекте лекции привел таблицу, две таблицы дисконтирования, чтобы вы могли сами сделать расчеты стоимости долговых источников финансирования. И второй компонент номинал делится на дисконтную ставку. Здесь имейте в виду, что величина R, требуемой нормы доходности, сама по экономическому смыслу означает, это нижний предел доходности, который устраивает инвестора, то владельца денег, по которой они готовы отдать вам их для инвестирования. Если в качестве неизвестной оставить величину R и решить уравнение относительно R, мы получим как раз доходность к погашению. Сегодня встроенные функции Excel позволяют сделать это очень быстро. Если я хочу посчитать этот параметр вот немедленно, быстро, тогда вот есть метод приближенных расчетов. Сумма, не ставка, а сумма купонного дохода плюс номинал минус текущая стоимость облигации, деленная на количество лет, допустим, на 5. И в знаменателе полусумма номинала и текущей доходности облигации. Какая же возникает ошибка? Обычно на втором знаке после запятой, то есть 12,24%. Вот в четверке у меня сомнения возникли. Так что для приближенных быстрых расчетов она пригодна, можно спокойно пользоваться. Намного труднее рассчитывать стоимость акции. Я считаю, что на сегодняшний момент в мировой науке не предложено ни одного способа, который дает возможность точно оценить, сколько стоит сегодня акции. Хотя за это получено несколько Нобелевских премий, и тем не менее точных расчетов на сегодня не существует. В чем здесь проблема? Любая стоимость, и капитал в том числе, определяется будущими какими-то ожиданиями от того, сколько доходов я получу от обладания данным финансовым инструментом. Но будущее всегда непредсказуемо, и в этом вся проблема. То есть проблема оценки акций – это проблема учета фактора риска. Но вот самая популярная на сегодняшний момент формула расчета стоимости акции – это формула Гордона. Вот обратите внимание на доску. Она очень простая, надо просто понять ее экономический смысл. В числителе D1, то есть дивиденд первого года, то есть C0 – это базовый год, нулевой год, D1 – первый год. Знаменатель – требуемая норма доходности, R – минус темп роста дивидендов. В чем ценность этой формулы? Для молодых растущих компаний, если здесь, видите, в формуле участвует темп роста дивидендов, то есть фирма развивается, тогда по этой формуле достаточно точно можно определить стоимость акций такой компании. Для традиционной компании, особенно для той, которая неравномерно платит дивиденды, расчет по этой формуле очень затруднителен. В чем слабость этой формулы? Очень трудно прогнозировать темп роста дивидендов. Конечно, мы все равно опираемся в своих прогнозах на предшествующие данные, финансовую информацию об этой фирме. И тем не менее, учесть точное повторение ситуации, предшествующей в периоду в будущем, в принципе, невозможно. Будущее всегда будет не таким, будет отличаться от предшествующего периода. И учесть вот это расхождение – это главная проблема для финансистов. На Западе очень широкое распространение получила модель Шарпа. Вот, обратите внимание, основное уравнение САРМ, часто говорят. Это модель Шарпа, лауреат Нобелевской премии по экономике. Доходность моей ценной бумаги, житой МЖ, это доходность ценной бумаги конкретной фирмы, ну, акции, равна R0, если я R перенесу в правую часть уравнения, это безрисковая ставка, плюс выражение, вот, которое сейчас в правой части данной записи, BTG, умноженное на MM, это доходность рыночного портфеля, минус безрисковая ставка. Так вот это произведение называется премией за риск. Итак, каждая ценная бумага, каждая акция конкретной компании состоит из двух компонентов. Безрисковая ставка плюс премия за риск. Центральная роль и главная трудность использования этой формулы – определение коэффициента бета. Насколько она выражает реакцию данной конкретной ценной бумаги по отношению к изменению цен на рынке. Ну, допустим, вы торгуете свою акцию в системе РТС, в российской фондовой площадке. Стоимость рыночного портфеля, то есть всей совокупности акций, которые там представлены, 16%. На прошлой неделе индекс РТС поехал вниз, опустился сразу на 4, по-моему, процентных пункта. Смотрите, как среагировала на вот это изменение внешней среды стоимость вашей бумаги. Она изменилась на 8%, упала на 8%. То есть у нее реакция более острая, чем реакция всего рынка. Значит, коэффициент бета для вас больше единицы. Ну, скорее всего, если вот такие пропорции, то он близок к двум. То есть реакция более суровая на изменение какого-то фактора внешней среды, чем реакция самого рынка. Вот этот коэффициент в западной практике, где накоплены огромные статистические ряды данных, существует агентство, которое постоянно дает данные для огромного количества фирм. В российской практике эти данные, получение этих данных затруднено, и поэтому использоваться этой формулой достаточно сложно. Поэтому самое простое – это, конечно, доходными подходами пользоваться. Второе – это учет фактора риска.